Глава 11. Архивное дело, как метко назвал его Максим, буксовало. Допросы, справки, протоколы. Бумаги росли как снежный ком, а вот полезная информация отсутствовала. Украденные вещи нигде не всплывали, подозреваемые в их хищении тоже. Дежурные сотрудники полиции шерстили вокзалы, аэропорт и автовокзалы, но пока безрезультатно. Марго вспомнила покойного Ивашова. Старый следователь хоть и ворчал на всех и заставлял работать круглые сутки, но умел расставить сети так, что рано или поздно преступник в них попадался. Максим, конечно, старается и хватка у него есть, но вот опыта пока маловато. Женщина в очередной раз открыла папку с копиями документов. Выносить даже такие копии из стен Следственного комитета категорически запрещалось. Но Марго сказалась больной, что, в общем-то, было сущей правдой. Боль каждый раз давала о себе знать, как только женщина делала резкое движение или пыталась по-молодецки подняться с кресла. Она поставила перед высокими чинами ультиматум «либо дома, либо вообще без нее». Она вообще-то в отставке и на пенсии, причем по инвалидности, и ей было высочайше позволено работать с документами дома или в офисе сыскного бюро. Конечно, об этом никто не должен был знать, и вся ответственность и прочее-прочее ложится непосредственно на госпожу Курлевскую. Как гласили справки из разных официальных источников, Анна Николаевна Колесниченко была дамой далеко не бедной, и ее облагаемых налогами доходов явно не хватало на то, чтобы приобрести приличную дачу в ближайшем пригородном поселке, представительское авто самого последнего года выпуска и, конечно, соответствующую ее статусу квартиру в самом центре города. Жаль, Силуянов болтается бог знает где, опять что-то продает или покупает, нет бы помочь старой больной женщине. Его люди в раз бы обнаружили жилу, которую разрабатывает мадам Колесниченко. В комнату тихо вошла Тая. Присела на самый краешек стула, робко, как ученица, перед маститым мэтром. «Маргарита Сергеевна, я тут кое-какие справки навела. Посмотрите, пожалуйста». «Тая, какие справки? Я вроде бы ничего такого не поручала». Марго взяла стопку бумаг, которую ей протянула девушка. «Это меня Максим Каверин попросил. У него ведь кроме нашего дела еще много других нераскрытых преступлений в производстве имеется. А мне нетрудно, даже интересно». Маргарита рассматривала выписки и справки из областного пенсионного фонда. «Таисия, а при чем тут наш пенсионный фонд? И вообще, кто тебе это все выдал? И на каком основании?» Девушка с некоторой гордостью протянула Маргарите удостоверение временного сотрудника Следственного комитета. «Он мне еще и официальную бумагу дал. Как там все засуетились, когда я пришла, забегали взад-вперед. Вы бы только видели. Бросили всех своих стариков и старушек. И давай мною заниматься, будто я какая-то знаменитость и пришла персональную пенсию оформлять». Маргарита еще раз пересчитала документы. «Ну и что? Справки из архива выданы тогда-то и такому-то. В чем тут криминал? Зачем все это Максиму понадобилось?» Таисия молчала, она сама толком не знала, зачем следователю все эти справки. Марго молчала и крутила в руках шарикую ручку. Входная дверь распахнулась настежь. В прихожую влетела, как всегда, взъерошенная дочь, таща за собой аналогичное существо с трудноопределимыми женскими признаками. «Ой, здрасте! А это моя подруга Вероника. Мы с ней вместе в нашей художественной школе учимся. Муль, она рисует просто обалденно. Ника, давай показывай, не стесняйся. Талант прятать нельзя. Это я по своему опыту знаю. Таисия Сергеевна, вы только посмотрите, это же вторая Надя Рушева». Лилия сама достала из большой матерчатой сумки рисунки и веером рассыпала их на столе. Карандашные наброски были великолепны. Девочка смогла передать в них чувство первой неразделенной любви, грусть по уходящему лету и еще много чего. В комнате повисла тишина, все молча рассматривали картины. Вероника, смущаясь, отошла в самый угол, всем своим видом показывая: «Это у меня случайно получилось, я больше не буду». Марго смотрела на детские и в целом не на детские рисунки. Почему-то сами собой на глазах заблестели слезы. Надо будет подключить Силуянова. Такому таланту обязательно надо помочь. Эта девушка не должна оставаться в неизвестности. Ее драгоценному таланту нужна права. Глядишь, моя Лилька у нее чему-нибудь да научится. И вдруг, как всегда неожиданно, щелкнул ее знаменитый тумблер. Как все просто. Колесниченко всего-навсего ускоряла процесс выдачи архивных справок для пенсионного фонда. Или еще куда. Срок выдачи документов от 1 до 3 месяцев. А если надо быстро, то будь добр, позолоти ручку. Ай да Каверин, ай да такой-то сын. Варит у него башка, молодец просто. Но это, в общем-то, не наш случай. Однако аргумент для беседы с архивной дамой теперь у нас имеется.